Борис сидел на жесткой лавке в вагоне паровоза, прижимая к себе Женю и клевал носом. Жутко хотелось спать, и побаливала голова. Перебрал он вчера на свадьбе у друга. Хоть и пил редко, но он ведь и в принципе малопьющий. Теплый бок девушки дополнительно согревал Бориса, еще сильнее расслабляя и погружая в пучину сна. Мысли текли вскользь, почти не задерживаясь. С Женей он познакомился у Сергея, когда однажды заскочил позвать друга на игру в героев. Удивился тогда, как она обнимала Сергея сзади, словно его девушка. Уже чуть позже Борис узнал, что с Катей друг расстался, потому и подумал, что Женя его новая пассия. А тут недавно они пересеклись в университете. На курсе проходил медосмотр, и в рамках подготовки молодых кадров к ним пришли студентки из мединститута. Тогда Женя сама предложила Борису встретиться вечером. Девушка была красивая и понравилась Борису еще в самый первый раз, когда он увидел ее с Сергеем. Идти против друга он не хотел и сначала отказал Жене. И лишь когда та спросила причину отказа и призналась, что с Огневым не встречается, Борис согласился. Так и начался их роман. Мерно покачиваясь в такт идущему поезду, Борис вспоминал их первый поцелуй. Он был как наяву. И лишь открыв глаза, парень понял, что ему не снится, и Женя не только прильнула к его плечу, но и уже касается его губ. «Разбудила? Извини, не удержалась». Хитро, с озорной улыбкой прошептала девушка. «Все нормально, это было приятное пробуждение», — улыбнулся Борис. Он не мог поверить, что такая красавица встречается с ним. Парень никогда не считал себя красавцем и сердцеедом. Лопоухие, не слишком выразительное лицо, вниманием девушки его не баловали. И тем ценнее была та любовь и ласка, что давала ему Женя. «Скажи, а Сергей что-нибудь говорил тебе обо мне?» — вдруг спросила Женя. Борис сначала удивился вопросу, а потом с трудом вспомнил, что друг о чем-то предупреждал его. Вроде. Хотел что-то рассказать, но не до того им было. Что именно вчера сказал Сергей, Борис не смог дословно вспомнить. Но сам интерес Жени к этой теме неприятно кольнул. Может, она еще любит его друга? «Нет, не помню ничего такого», — помотал головой Борис. «А что?» «Просто мы с Сережей не очень хорошо расстались», — грустно вздохнула Женя. «И я боюсь, он может разных гадостей тебе обо мне рассказывать, чтобы сделать мне еще больнее». «Глупость», — тут же замотал головой парень. «Серега не такой». «А ты его так хорошо знаешь? Как часто вы общаетесь? Что ты вообще знаешь о его отношениях с девушками?» «Я в его личную жизнь не лезу», — отрезал Борис. «Тогда ты не знаешь, что он бабник?» — удивила парня Женя. «И что это свадьба из-за беременности его новой девушки?» «Он с Людой давно знаком. Они несколько лет встречались», — не поверил Борис. «Встречались, но расстались, так? А тут вдруг снова сошлись». «Как так?» — напирала девушка. Борис промолчал, разговор стал ему неприятен. «Я не хочу сказать что-то плохое про твоего друга», — заметила его состояние Женя. «Просто прошу, не верь тем словам, что он может тебе обо мне сказать». «А что такого он может сказать? И зачем?» «Он бабник», — повторила Женя. «И не умеет хранить верность». Грустно вздохнула она. «Я как-то застала его с другой девушкой, Катей. Возможно, ты знаешь ее». Борис машинально кивнул. «Тогда я накричала на него», — продолжала Женя. «И...» Она всхлипнула, заставив сердце Бориса сжаться от жалости к девушке. «В общем, я разозлилась и пообещала в отместку ему изменить. Но я не делала этого. А он посчитал все за чистую монету. Злится из-за этого сильно и считает меня доступной девицей. Представляешь?» Борис не представлял. Как так можно-то? И никогда он не замечал за Сергеем тяги к девушкам. Ну, такой, чтобы его бабником называть. Но и виделись они нечасто, особенно в последнее время. Мало ли как мог измениться друг. Он какой важный стал. На машине ездит, на заводы с пинка заходит. Николай Николаевич рассказывал, как его директора предприятий бояться стали. «Не переживай, я тебе верю», – постарался он успокоить Женю. А сам решил поговорить с другом. Не делай это, девушка, бежать. Особенно ту, которую Борис теперь считает своей. И порочить ее нельзя.